Глава 29. Лидия. Также завещаю моей младшей сестре Офелии свою долю в компании Боффорд. В случае моей смерти она должна взять на себя роль креативного директора и председателя совета директоров, пока мои дети не закончат обучение. Пока Офелия читала послание мамы вслух, я закрыла рот рукой. Тетя потерла глаза, будто не могла поверить в то, что было написано в завещании. «Это еще не все», — сказала Офелия и передала завещание мне. Свободной рукой я вцепилась в ногу Грэхэма. Он сидел рядом в зимнем саду, приобняв меня за плечо. Он коротко сжал его, когда я дрожащими пальцами взяла письмо мамы. Я пробежала глазами завещание до места, на котором остановилась Офелия. Увидев свое имя, я подняла записку выше. «Настоящим я, Корделия Боффорд, назначаю моей дочери Лидии Боффорд и моему сыну Джеймсу Боффорду равные доли наследства. Надеюсь, что это поможет им поверить в себя и воплотить в жизнь все их мечты». У меня в горле застрял ком. «Поверить не могу», — прошептала я. «Она любила тебя», — нежно произнес Грэхэм. Слезы подступили к моим глазам, и мамины слова стали расплываться. Я быстро вернула письмо Джеймсу, который все это время поразительно тихо сидел рядом. «Не могу поверить, что она сохранила эту вещицу», — тихо сказала Офелия и провела пальцами по украшенной шкатулке. «Я подарила ей эту шкатулку на 13-й день рождения». Я тяжело сглотнула. «Если она так тщательно спрятала завещание, это значит...» — начала я осевшим голосом. «Что другое завещание подделано», — закончил предложение Джеймс. «То, в котором папа указан единственным наследником компании». «Завещание Корделии хранилось у семейного адвоката», — вставила Офелия. «Я присутствовала, когда Клайв Аллен зачитывал его. Оно было подлинным». «Но это завещание заверено не Клайвом Алленом», — вдруг заметил Грэхэм и указал на листок в моей руке, — «а Фергусом Райтом». Мы с Джеймсом переглянулись. «Он был нашим адвокатом», — медленно произнес брат. «И наших бабушки и дедушки. Он умер несколько лет назад, после чего родители наняли Аллена». Он издал растерянный смешок. «Я не могу поверить». «Во что?» — спросила я, вытирая уголки глаз. «Перси возил папу к Аллену в ночь после маминой смерти. Он попросил его о помощи и конфиденциальности. Наверняка они подделали завещание». Я задержала дыхание. «Ты думаешь, папа знал, что мама не собирается завещать ему Боффорд?» Офелия поднялась с ротангового стула, на котором сидела все это время. По крайней мере, он догадывался. Я бросила беспокойный взгляд на Джеймса. Он был так же подавлен этой ситуацией, как и я. «Но если мама все это время знала, что Офелия когда-нибудь унаследует фирму, почему не помешала папе отстранить ее отдел?» — задумчиво спросил Джеймс. «Потому что хотела меня защитить», — тихо сказала Офелия. Она отвела рыжую прядь волос за ухо и тяжело сглотнула. «Я свяжусь с моим адвокатом. Он позаботится о том, чтобы настоящее завещание вступило в силу». Я схватила руку брата в тот момент, когда он протянул ее ко мне. Пока Офелия разговаривала по телефону, мы вцепились друг в друга. Я думаю, мы оба поняли, что теперь нам сильнее, чем когда-либо. Надо держаться вместе. Джеймс. На Лидии был черный костюм, в котором она пугающе походила на маму. Мы все оделись сообразно случаю. Офелия в мятно-зеленом платье-футляре, а я — в костюме Боффорд. Прошло довольно много времени, прежде чем папина ассистентка приняла нас и попросила следовать за ней. Она открыла нам дверь, и мы друг за другом вошли в кабинет. Когда я увидел отца, в груди все сжалось. «Чему я обязан таким сюрпризом?» — — язвительно спросил он и даже не потрудился встать из-за стола. Офелия шла по кабинету со спокойствием, которого я раньше в ней не замечал. В этот момент она выглядела как человек, обладающий преимуществом. Возможно, она знала, что только так можно достучаться до отца. «Нам нужно поговорить, Мортимер», — сказала она, садясь перед столом. Лидия села на второй стул, я остановился позади нее, опершись на его спинку. Отец смотрел то на тетю, то на нас. Я не мог истолковать его взгляд. Знает ли он, что ему приготовили? «Мы нашли кое-что», и Офелия раскрыла черную папку. Она достала копию маминого завещания и положила на стол. Я внимательно следил за выражением лица отца. Сначала он озадаченно моргал. В следующий момент его щеки побледнели. Он поднес копию поближе и пробежал ее глазами. «Что это значит?» — спросил он. «Это настоящее завещание моей сестры», — спокойно ответила Офелия. «Возникает вопрос, что за завещание огласили в декабре?» Левый глаз отца задергался. Он пригладил рукой уложенные гелем волосы. Тяжело сглотнул и сомкнул губы в тонкую линию. Тем самым все было сказано. Но я должен был удостовериться. «Папа, ты подделал мамино завещание?» — спросил я и сам удивился тому, как холодно и сдержанно звучал мой голос. Отец взглянул на меня. По всей видимости, он потерял дар речи. «Я задал тебе вопрос». Я пристально смотрел на отца. У него на лбу выступили капельки пота, лицо стало бледным, как мел. «Ты подделал мамино завещание, чтобы завладеть компанией?» «У меня не было выбора», — наконец сказал он. Лидия ахнула. Я так крепко сжал спинку стула, что она заскрипела. «Почему?» — спросил я как можно спокойнее. Отец посмотрел сначала на Лидию, затем на меня. «Не для того я всю жизнь пахал на эту компанию, чтобы в конце концов остаться с пустыми руками. Корделия завещала бы тебе часть своей доли, если бы не знала точно, какой ты алчный», — парировала Офелия. «Ты же понятия не имеешь, о чем говоришь», — зашипел отец. Он сжал кулаки так крепко, что побелели костяшки. «У нас всегда был план, над которым мы вместе работали. Дети должны поступить в Оксфорд, а Джеймс впоследствии стать управляющим компанией. Нам нужна была структура, стратегия. А потом она вдруг захотела вернуть тебя в совет, хотя прошло уже несколько лет, как я избавился от тебя. Я целую вечность отговаривал ее». Я не мог поверить в то, как он говорит о нашей семье, о маме. «Значит, отстранить меня от дел было не ее идеей», — медленно произнесла Офелия. «Конечно, нет. У твоей сестры имелись проблемы с логикой. Она не умела действовать последовательно. В отличие от Корделии, у меня было свое видение, Боффорд, а ты стояла на моем пути». Плечи Лидии все больше напрягались. Я чувствовал, что ей хотелось встать и выйти из кабинета. Возможно, чтобы сохранить последние хорошие воспоминания об отце. Со мной было то же самое. Вместе с тем я понимал, что мы должны держаться, иначе не сможем уверенно смотреть в будущее. «Почему ты тогда хотел удержать меня в фирме?» — спросил я. Отец презрительно фыркнул. «Потому что ты всегда делал то, что я говорил. Потому что не требовалось особых усилий, чтобы направить тебя в нужном направлении. Для меня и для дел компании лучше, чтобы место Корделии занял ты, а не кто-то, обладающий собственной волей». Несмотря на то, что отец натворил в последние годы, я почувствовал болезненный укол в груди, когда до меня дошел смысл его слов. Он всегда видел во мне не более чем марионетку, и как мало, должно быть, любил нас с Лидией. И хотя я думал, что давно уже порвал с отцом, что-то во мне разбилось, когда наши взгляды встретились. «Ты позор нашей семьи, Мортимер», — убийственно тихо сказала Офелия. Ты не заслужил идти по стопам Корделии. На это он ничего не ответил. «Разве тебе не стыдно, папа?» — спросила Лидия дрожащим голосом. «Я всего лишь поступал так, как считал нужным». «В таком случае твой моральный компас сильно сбился», — пробормотала Лидия. «Маме было бы стыдно видеть тебя таким», — добавил я. «Это все прекрасно. Мне только интересно, что вы собираетесь делать с этой информацией?» Он вскинул бровь, но его высокомерный взгляд утратил свою силу. Как будто лживый образ отца окончательно лопнул, и теперь я увидел, что на самом деле крылось в его душе. Я узнал правду, и это зрелище было не из приятных. Напротив, интересно, как я мог так долго обманываться? «У нас есть несколько вариантов, Мортимер», — начала Офелия. «Первое. Ты уходишь из компании и передаешь управление мне, как и планировала Корделия». В кабинете воцарилось молчание. Я видел по глазам отца, какая работа идет у него в голове. «К сожалению, этот вариант не рассматривается», — сказал он спустя полминуты. «Хорошо. В таком случае мой адвокат возбуждает уголовное дело. Он уже поговорил с Клайвом Алленом, и тот готов дать показания против тебя. Если мы, конечно, закроем глаза на его преступление. Он скажет, что ты шантажист и вынудил огласить поддельное завещание. Твои шансы выиграть дело равны нулю из-за тяжести доказательств, Мортимер. И ты можешь себе представить, что произойдет, когда об этом узнает пресса». Отец вперил взгляд в стол. Он тяжело сглотнул и разжал кулаки, положив ладони на темно-синюю столешницу. Когда он снова поднял голову, я был готов ко всему. Даже к тому, что мне придется драться. Но когда он посмотрел сначала на Лидию, затем на меня, показалось, что в его взгляде мелькнуло что-то вроде раскаяния. «Давайте не будем вмешивать прессу», — произнес он. В этот момент я понял. Мы победили.